Нежеланный отбор для ректора. Инна Дворцова. Глава первая. «Ты кто?» В один голос кричим я и мужчина, вольготно развалившийся в кресле напротив меня. Я же сижу на столе, мокрая, в одном бикини, который почти ничего не скрывает, особенно в мокром виде. То, что я спокойно купалась в бассейне, никого не трогала, объясняет мое нахождение в столь откровенном виде, но не раскрывает тайны, как я сюда попала. Мужчина пялится на мою грудь, которая находится на уровне его глаз. «Вы посмотрите, каков нахал!» «Куда это вы уставились?» Шиплю я разъяренной кошкой, готовой вцепиться ему в глаза. Он стряхивает с себя оцепенение, надеясь, что от моей неземной красоты, точнее, наготы. «Спрашиваю еще раз, ты кто?» Голос его с приятной хрипотцой вызывает волнение в моей падкой на красивых мужчин душе. К моему счастью, падка я на них только в фантазиях. И что такого? Фантазировать не запрещено. Мне только и остается, что мечтать. Я воспитывалась в приемной семье фанатичных христиан, которые забрали меня из детского дома, чтобы заслужить милость Божью в виде собственного ребенка. Благодать снизошла на них, а я превратилась в бесплатную служанку. Первое, что я сделала, когда удалось поступить в колледж, купила мини-юбку и этот шикарный купальник. В бассейне мы сдавали нормативы по плаванию, когда меня кто-то выдернул из воды, чуть-чуть не оторвав руку. «Меня зовут Виолетта, а вы кто такой?» Без намека на дружелюбие спрашиваю я. «И как я здесь оказалась?» «Я ректор Лорингийской академии магии Эдгар Рионг. А ты, видимо, наша новая адептка». Сквозь зубы цедит он. «Оригинальный способ являться на учебу». Судя по его тону, он ни на йоту не верит в то, что я студентка, случайно перепутавшая комнату в общаге с кабинетом ректора. Но почему-то придерживается этой линии. Разыгрывает меня, что ли? «Я студентка экономического колледжа, а не Академии магии», пристально смотрю на него, пытаясь уловить насмешку в красивых серых глазах, похожих на грозовую тучу. Особенно ярко это выражается с его нахмуренными бровями. Мужественное, словно рубленное лицо, не выражает склонности к розыгрышам. «Как я сюда попала?» пытаюсь выяснить я, елозя попой по столу в безуспешной попытке отклеиться от бумаг, прилипших к моему мокрому купальнику. Предпринимаю попытку сползти со стола и падаю на колени ректора. Он не делает ни малейшей попытки мне помочь. Наоборот, притягивает меня ближе, заинтересованно наблюдая за моей реакцией. Зрачки в его глазах становятся вертикальными. От страха я некрасиво и очень заметно покрываюсь гусиной кожей. Сердце стучит, как ненормальное, готовясь выпрыгнуть из груди. Ректор усмехается, прекрасно понимая, что сейчас со мной творится, и от этого становится еще более неловко. «Это надо спросить у вас», насмешливо произносит он, зафиксировав руки на моей талии. «Как вы умудрились напутать с заклинанием переноса, если маячки были высланы всем первокурсникам еще месяц назад в письме с известием о вашем зачислении?» Он говорит столько ненужной мне информации, которая не только не проясняет ситуацию, а наоборот, еще больше запутывает. «Я не получала никакого письма, кроме извещения, что поступила в колледж, и мне выделено место в общежитии». Настаиваю я на своем, а он поглаживает мою кожу на талии большими пальцами. Я теряю дар речи. Эти поглаживания вместе с магнетическим взглядом не дают мне сосредоточиться на чем-то приличном. Если бы мои приемные родители знали, о чем я сейчас думаю, то я сидела бы на хлебе и воде не меньше полугода. Пускай не думает, что меня можно так просто запутать. Хотя он может. На вид ему лет 30, а если ректор, то значит старше. А мне только недавно 18 исполнилось. Конечно, куда мне тягаться с мужчиной в возрасте? «Итак, адептка, Он делает вид, что забыл, как меня зовут, и отпустить меня, видимо, тоже запамятовал. Не переживайте, в вашем возрасте позволительно забывать. Сочувствую ему с невинным выражением лица. Вам у врача надо провериться, а вдруг это ранняя стадия деменции? Всегда все велись на мой невинный вид, даже приемные родители. Я миниатюрная блондиночка с кукольным личиком. Как тут не проникнуться? Не встречала еще таких до сегодняшнего дня. Не надо дерзить мне, адептка. Его голос холоден, как снег в горах. Он поднимает мою голову двумя пальцами за подбородок. Терпеть не могу наглых первокурсников. Я хватаю его за запястье, чтобы убрать руку от лица, но меня прошибает током. Судя по лицу самодовольного ректора, ему тоже досталось. Он силой притягивает меня к себе и впивается в губы требовательным поцелуем. Я настолько ошеломлена происходящим, что непроизвольно открываю рот, а он нагло этим пользуется. К моему огромному стыду, одежда, точнее ее отсутствие, не позволяет скрыть мою бурную реакцию на его поцелуй. Он поднимает мою правую руку на уровень глаз, и мы напряженно смотрим на нее. Что он там хочет рассмотреть? Я, снедаемая любопытством, подкалываю его. На ней узоров нет, и цветы не растут. Глупо хихикаю и стыжусь своего дурацкого поведения. Вот сейчас мы это и проверим. Немного взволнованно произносит ректор, а я застываю с раскрытым ртом при виде того, что происходит с моей рукой.